Джордж Фентиман встретил их с усталой улыбкой на бледном лице. «Тише!» – прошептал он. «Я ему уже все рассказал. Он спит. Не будите его!» «Кто спит, милый?» – спросила Шейла. «Я не должен называть имени!» – заговорщицки подмигнул Джордж. «Он услышит, даже во сне, даже если вы шепнете на ухо!» Но он устал. Он задремал. Вот я и прибежал сюда и выложил все как есть, пока он дрыхнет. Старший полицейский офицер за спиной у Шейлы многозначительно постучал себя по лбу. Он сделал заявление? Да, и настоял на том, чтобы написать его самостоятельно. Вот оно. Но, разумеется... И офицер пожал плечами. «Все в порядке», — сказал Джордж. «Я и сам уже засыпаю. Шутка ли, днем и ночью глаз с него не спускал. Пора на боковую. Шейла, пошли спать». «Да, милый». «Похоже, до утра его придется оставить здесь», — пробормотал себе под нос Паркер. «Доктор его осматривал?» «За врачом уже послали, сэр». «Миссис Фентиман, я думаю, вам лучше отвезти мужа в комнату, которую укажет офицер, а мы пришлем к вам доктора, как только он прибудет. Наверное, разумно было бы вызвать заодно и его лечащего врача. За кем прикажете послать?» «Сдается мне, Джорджа время от времени пользовал доктор Пенберти», — вдруг вмешался Уимзи. «Почему бы не послать за ним?» Паркер кивнул. «Неплохая мысль», — согласился он, направляясь к телефону. Миссис Фентиман обняла мужа за плечи. Джордж улыбнулся. «Устал», — проговорил он. «Жутко устал. Пора спать, старушка». Констебль придержал им дверь. Супруги вышли вместе. Джордж тяжело опирался на руку жены, с трудом волоча ноги. «Давайте-ка взглянем на заявление», — предложил Паркер. Помянутый документ написан был крайне неразборчивым почерком и пестрил помарками и исправлениями. Автор то и дело пропускал слова, либо повторял одно и то же по нескольку раз. «Я пишу быстро, пока он спит, а то он чего доброго проснется и хватит за руку. Вы, пожалуй, скажете, что я действовал по наущению, но никто не в состоянии понять, он – это я, а я – это он. Я убил моего деда при помощи дигиталиса. Я этого не помнил, пока не увидел надпись на пузырьке, но с тех пор меня все ищут и ищут. Вот я и понял, что это его рук дело. Вот почему они за мной ходят по пятам, да только он умный, он сбивает их со следа, если не спит. Мы танцевали всю ночь, вот он и выдохся. Он велел мне разбить бутылку, чтобы вы не докопались, но они-то знают, что я видел деда последним. Он хитрющий, но если вы подберетесь к нему по-быстрому, пока он дрыхнет, вам удастся заковать его в цепи и сбросить преисподнюю. И тогда я усну спокойно. Джордж Фентиман. Выжил из ума бедняга. Не стоит воспринимать эту писанину всерьез. Подвел итог Паркер. Господин офицер, что он вам наговорил? Он просто вошел сюда и сказал, я Джордж Фентиман, явился поведать о том, как я убил своего деда. Я, естественно, допросил его. Поначалу он молол всякий вздор, а потом попросил бумагу и ручку, чтобы сделать заявление. Я подумал, что его следует задержать, и позвонил в Скотланд-Ярд. «Правильно сделали», — похвалил Паркер. Открылась дверь. Это вернулась Шейла. «Джордж уснул», — сообщила она. «Ох, опять все началось. Понимаете, он думает, что он дьявол. Такое случалось уже дважды», — спокойно добавила она. «Побуду-ка я с ним, пока не прибудут доктора». Первым приехал полицейский врач и сразу вошел к больному. Спустя минут 15 появился Пенберти. Он заметно нервничал и поздоровался с Уимзи коротко и сухо, а затем последовал во внутреннюю комнату. Остальные бесцельно слонялись по участку, пока, наконец, не подоспел Роберт Фентиман. Срочное сообщение отыскало его в гостях у друзей. В скорости возвратились оба доктора. «Нервное потрясение с отчетливо выраженной манией», – сжато констатировал полицейский врач. «Возможно, завтра все образуется. Выспится и придет в себя. Такое случалось и раньше, насколько я понял. 100 лет назад сказали бы, что бедняга одержим дьяволом. Но мы-то знаем, что к чему». «Да», — кивнул Паркер, — «но как вам кажется, это он во власти мании уверяет, что убил деда, или он действительно убил старика, будучи одержим этой дьявольской манией? Вот в чем суть». «На данный момент ничего сказать не могу. Либо одно, либо другое. Надо бы подождать, пока приступ пройдет. Тогда разбираться не в пример легче». «Но вы ведь не считаете, что его случай неизлечим?» — беспокойно осведомился Роберт. «Нет, отнюдь. Это всего лишь нервный срыв. Вы ведь со мной согласны?» — добавил врач, обернувшись к Пенберти. «Да, всецело». «А вы что думаете об этой мании, доктор Пенберти?» — продолжал Паркер. «По-вашему, Джордж Фентиман действительно совершил преступление?» «Ну, сам он и впрямь в этом уверен», — отозвался Пенберти. «Но если у него на то основание, я не знаю. Пациенты впрямь страдают припадками одержимости и преисполняются уверенности в том, что им овладел дьявол. Сложно предположить, на что способен человек в таком состоянии». Врач упорно избегал страдальческого взгляда Роберта и обращался исключительно к Паркеру. «Мне кажется, — проговорил Уимзи, — уж простите, что навязываю вам свое мнение. Так вот, мне кажется, что вопрос этот можно решить и без Фентимана с его галлюцинациями. У него была только одна единственная возможность — дать деду пилюлю. Так подействовала бы она в указанное время или нет? Если препарат никак не мог сработать в 8 часов, то на нет и суда нет». Его светлость пристально посмотрел на Пенберти. Врач нервно облизнул пересохшие губы. «Я не в силах ответить на этот вопрос прямо сейчас», — ответил Пенберти. «Пилюлю могли подбросить пузырек с лекарством в любое время», — предположил Паркер. «Могли», — согласился Пенберти. «А она походила видом и формой на его обычные пилюли?» — осведомился Уимзи, так и буравя взглядом Пенберти. «Поскольку упомянутые пилюли я не видел, утверждать не берусь», — ответствовал тот. «В любом случае, — заметил Уимзи, — насколько я понимаю, лекарство миссис Фентиман содержало в себе как дигиталис, так и стрихнин. Анализ содержимого желудка наверняка выявил бы наличие стрихнина. Надо будет справиться с результатами». «Разумеется, — согласился полицейский доктор. Ну что ж, джентльмены, думаю, что мы сделали все, что могли. Я прописал успокоительное с разрешения и согласия доктора Пенберти». Врач поклонился коллеге. Пенберти кивнул в ответ. «Я отдам рецепт в аптеку, а вы проследите, чтобы пациент вовремя принял лекарство. Утром я вернусь». Врач вопросительно посмотрел на Паркера. Инспектор кивнул. «Благодарю вас, доктор. Завтра мы с вами свяжемся. Позаботьтесь о том, чтобы миссис Фентиман ни в чем не нуждалась, господин офицер. Если вы хотите остаться с вашим братом и миссис Фентиман, майор, то милости просим. Господин офицер позаботится о том, чтобы разместить вас поудобнее». Уимзи взял Пенберти под руку. «Пенберти, не могли бы вы на минутку зайти со мной в клуб?» — сказала его светлость. «Мне нужно перекинуться с вами парой слов».